Все-таки нечасто к нам из Москвы такие птицы залетают. Дураком надо быть, чтобы не зайти и не поздороваться с коллегами. Да я вроде объявления в газете о своем приезде не давал, — прищурился Гуров. Откуда? Игнатьев опять засмеялся. Он делал это охотно и без смущения. «Ну, господин полковник, что за вопрос? Мы здесь, конечно, не самые передовые, но информацию собирать умеем. А вы к нам по делу?» «Да как сказать?» — Гуров пожал плечами. «Без дела, по-моему, только бродяги скитаются. Но если вы имеете в виду дело в папочке с грифом для служебного пользования, то тут мимо. Мы с другом приехали по личным делам». «Ага, с другом!» — радостно закивал Игнатьев. «Я уже в курсе. А друг тоже полковник. А у меня уже все друзья полковники», — невозмутимо ответил Гуров. «А некоторые так вообще генералы». «А где же друг-то?» «Да тут отлучился на минутку», — сказал Гуров. «Вы извините, что я так нелюбезно, но мне нужно идти. Рад был познакомиться». «Намек понял», — усмехнулся Игнатьев. «Не буду вам докучать. Но если потребуется какая-нибудь помощь, мало ли что, вот мой телефончик». Он протянул Гурову визитную карточку. «По сотовому можете звонить в любое время дня и ночи. Жена у меня из нашей команды, все понимает». «Думаю, тем более не стоит ее беспокоить», — сказал Гуров. «Но ваше предложение буду иметь в виду. Спасибо». Он спрятал карточку в карман и раскланялся. Садясь в кабину лифта, Гуров чувствовал на себе взгляд нового знакомого и с неудовольствием размышлял о том, где они с Кричко успели засветиться. В последнюю секунду в кабину лифта буквально ворвался какой-то возбужденный молодой человек со странной прической. Такой кавардак на голове бывает у людей, только что вставших с постели. Видимо, сам он не видел в таком фасоне ничего особенного и вообще чувствовал себя совершенно раскованно и комфортно. «Привет», — сказал он Гурову, без малейшего стеснения. «А я сейчас ваш разговор подслушал. Ну, с этим типом. Он ведь опер, верно? Значит, и вы опер». Гуров даже опешил от такого нахальства. «Молодой человек, а вам никто не говорил, что подслушивать чужие разговоры нехорошо? И навязывать свое общество незнакомым людям тоже не самый верх культуры». «Да ладно!» — отмахнулся парень. «Можно ведь и познакомиться. Меня Вячеславом зовут. Вячеслав Дудников. Для вас Слава. Я ведь почему вас достаю? Мне совет нужен. Вы же профессионал?» Лифт остановился и выпустил Гурова на пятом этаже. Неугомонный Слава вышел тоже. «Вы не думайте», — горячо сказал он Гурову в спину, — «я не халявщик какой-нибудь. Я вам за консультацию заплачу в долларах. А что? Зарабатывать деньги никому не зазорно». Это было сказано с таким восхитительным простодушием, что Гуров не выдержал. Он остановился и обернулся к парню. На лице у того было написано разочарование, слегка разбавленное надеждой. «Хорошо. Ты меня убедил», — сказал Гуров. «Особенно в той части, где про доллары говорится». «Что за совет тебе нужен?» Слава подозрительно оглянулся по сторонам. Коридор был пуст. Тогда он приблизился к Гурову вплотную и прошипел ему в ухо.